Глава 207. Настоящий убийца. Часть 2. «Ты!» Лагос сжал зубы в гневе. Прежде чем он успел что-то сказать, в разговор вмешался Сяо Динь и сказал: «Мы принимаем твои условия. Я лично считаю, что убийство не имеет к тебе никакого отношения. Это заговор, признанный разжечь конфликт между обеими сторонами». Высокопоставленные чиновники молча согласились. Черный призрак был даже сильнее, чем по слухам. Он победил сильнейших людей в штабе, даже не используя свой стиль снайперской стрельбы, которым он был известен. Эти люди не были слабыми, но их сила блекла по сравнению с черным призраком. Подкрепление наконец прибыло. Сяо Дин немедленно приказал солдатам не предпринимать никаких действий, доказывая искренность своих слов. Увидев это, Хан Сяо убрал оружие и направился туда, где остановился. Нервная толпа расступилась, освобождая дорогу. Сяо Дин мельком взглянул на Лагоса и приказал: «Очистите место!» Лагос был переполнен яростью. Один из высокопоставленных чиновников из фракции дома подбежал к нему, чтобы помочь ему встать. Но Лагос немедленно оттолкнул его. «Он мог убить нас, но не сделал этого, всеми своими действиями показывая, что он не убийца. Он заслуживает доверия», — прошептал Сэ Цим. «Наивные!» — Лагос сказал холодно. «Если он убьет нас, Алумэр станет заклятым врагом темной сети. Он поступил так, чтобы не заподозрили его!» Вернувшись в свою резиденцию, Хан Сяо посмотрел уведомление на интерфейсе. «Срочная миссия. Настоящий убийца. Запущено. Описание. Вас подставили и втянули в заговор, сделав шахматной фигурой, используемой людьми, стоящими за этим. Требование. Найдите настоящего убийцу и выполните миссию. У вас есть только один шанс. Награда. Случайная способность или навык. X1. Глаза Хан Сяо блеснули. «Это миссия типа головоломки с единственным шансом!» Было много типов миссий, и тип головоломки был довольно распространенным. В некоторых из них требовалось, чтобы игроки собирали улики как детективы. И иногда предоставлялись подсказки, но все они были довольно расплывчатыми. Окончательное решение должно было быть принято игроками. После долгого ожидания он не получил никаких уведомлений. Хан Сяо предположил, что эта миссия относилась к последнему типу головоломки. С подозрением Алумэра к нему, он, вероятно, не сможет найти никаких подсказок. Лучше подождать и посмотреть. В то же время гильдия бамбукового дождя инициировала другую миссию. Срочная миссия. Шокирующие изменения в Алумэре. Запущено. Описание. Лидер Алумэра был убит. Черный призрак, пришедший в гости из ниоткуда, стал самым главным подозреваемым. Но он заявил, что не является убийцей. И подавил возражение своей необузданной силой. Казалось бы, Алумэра подчинилась. Но некоторые силы все еще твердо верят, что черный призрак – убийца. Что скрывается за всем этим? Примечание. Есть 5 сторон на выбор. Черный призрак, фракция дома, фракция Сяо, фракция Красных Островов и Северная фракция. После выбора нельзя менять сторону. Награда. Награды будут выдаваться на основании выбора стороны и вклада. Основная награда – 50 тысяч очков опыта. «Ого! Минимальная награда – 50 тысяч очков опыта!» Муха воскликнул в шоке. 50 тысяч очков опыта были чрезвычайно большой суммой для них. Воистину, где бы ни появился черный призрак, везде были большие награды. «Чью сторону вы выберете, ребята?» «Черного призрака!» «Я тоже!» Все согласились. Они не очень хорошо знали семью Алумэры. К тому же Хан Сяо только что победил всю военную мощь Алумэры. Было очевидно, что следование за Хан Сяо будет самым надежным. Игроки гильдии бамбукового дождя подошли к Хан Сяо и выразили готовность помочь. Хан Сяо был сначала удивлен, но подумав об этом, смог догадаться, что эти игроки, вероятно, также получили миссии. Для каждого игрока, в зависимости от той или иной ситуации, могли быть выданы разные миссии с различными требованиями. Обычно в районе, где что-то происходит, всегда запускаются миссии. «Тогда следуйте за мной». Где-то в углу два человека разговаривали друг с другом. «Конфликт не произошел. Наш человек умер ни за что. Разведка сказала, что черный призрак является серийным убийцей. Но в этот раз он сдержался. Что за оплошность?» К счастью, они уничтожили все улики. До тех пор, пока истина не будет найдена, черный призрак по-прежнему будет самым главным подозреваемым. На следующий день фракция дома устроила простые похороны Дэрила. Атмосфера в Алумэре стала более напряженной в течение следующих нескольких дней. Все казались занятыми. Но когда они смотрели друг на друга, их глаза наполнялись неизвестными эмоциями. Тем не менее, Хан Сяо стал почти невидимым. Как будто все фракции забыли о его существовании. Никто не подходил к нему, кроме постоянного наблюдения. После того, как Хан Сяо отправил игроков гильдии бамбукового дождя искать информацию, он остался в комнате со спокойным умом. Он ожидал, что такое произойдет. Он был посторонним и самым главным подозреваемым. Но у Алумеры было недостаточно сил, чтобы иметь с ним дело. Поэтому они могли только оставить его в покое. Даже если Хан Сяо захочет найти улики, ни одна из фракций ему не поможет. Все, что он мог сделать, это ждать. Но ожидание не было бессмысленным. Фракции начали собственное расследование и реализовывали планы. Хан Сяо глубоко задумался. Дэрил умер не случайно. Но что хорошего в том, чтобы поставить его за убийство Дэрила? Во-первых, создание конфликта между Алумерой и Темной Сетью принесет пользу только третьей стороне. Во-вторых, были и другие мотивы убийства Дэрила. Его просто использовали как очень хорошее оправдание, так как с его силой и индивидуальностью его было легко подставить. Если настоящий убийца поставил его как козла отпущения, убийца, скорее всего, будет стороной, которая извлечет из этого выгоду. А это значит, что убийца может быть из любой фракции, кроме фракции дома. Хан Сяо вспомнил, что внутренний конфликт в Алумере был очень серьезным. Убийство Дэйла вполне может быть актом захвата власти в семье. Но возвращаясь к первому варианту, настоящим убийцей по-прежнему была третья сторона, что значит, у убийцы была другая цель. Создание конфликта между фракцией дома и другими фракциями, что приведет к разрушению Алумеры изнутри. «Эх, я не хочу больше думать!» Хан Сяо потер брови. Несмотря ни на что, не имеет значения, кто настоящий убийца. Хан Сяо был как неприступная гора. До тех пор, пока он не сделает ход, настоящий убийца будет становиться все более и более напряженным. Эта миссия не может быть и не будет долгой. Последствия смерти Дэрила проявятся через очень короткое время. И к тому времени обязательно появится кто-то, кто непреднамеренно оставит некоторые подсказки. В одном особняке собрались высокопоставленные чиновники фракции дома. Атмосфера была напряженной. «Лидер умер. Кто теперь возьмет бразды правления?» Спросил высокий мускулистый мужчина. Это был младший брат Дэрила, Тодд. «Я», – холодно ответил Лагос. Тодд фальшиво улыбнулся и сказал. «Лагос, я не думаю, что ты подходишь». «Что ты имеешь в виду?» Лагос нахмурился. «Ну, для начала ты должен называть меня дядей», – сказал Тодд более серьезным тоном. «Лидер, мой старший брат, скончался. Мы все здесь семья, поэтому я должен стать следующим по старшинству». «Хм». «Не прошло и нескольких дней с тех пор, как мой отец умер, и ты уже пытаешься захватить власть? Не слишком ли ты нетерпелив?» Сказал Лагос насмешливым тоном. «Не говори, что я не предупреждал тебя. Но без подавления отца, Сяо Цзинь, Сэ Ци и все другие строят свои планы. Положение лидера теперь вакантно, так что кто знает, что они предпримут?» Все они выглядели так, словно были полны грусти и сожаления во время похорон. Но, вероятно, они были полны радости в сердцах. Тот засмеялся насмешливо. «Не говори так. Я беспокоился, что ты допустишь ошибки, потому что ты неопытный. Но раз ты думаешь, что можешь это сделать, я не буду конкурировать с тобой. Тогда просвети, на что ты планируешь делать дальше». Лагос хмыкнул и проигнорировал тон Тодда. «Наш главный приоритет сейчас – выяснить, кто убил моего отца». Тот нахмурился. Он считал, что приоритетом должно быть подавление амбиций других группировок и восстановление контроля над Алумеррой. Но было неуместно выражать такие чувства перед высокопоставленными должностными лицами фракции дома. Поэтому он сдержался и спросил. «Есть какие-нибудь идеи?» «Черный призрак самый подозрительный. Нельзя доверять ни одному его слову», – холодно сказал Лагос. «Я уже попросил некоторых людей связаться с самыми сильными убийцами и наемниками. Как только они прибудут, нам больше не нужно будет бояться. Мы просто схватим черного призрака и допросим его. Я потратил большую сумму на этот раз. Люди, которые прибудут, все невероятно сильны». «Возможно, это действительно был не черный призрак», – прошептал кто-то. Лагос уставился и холодно ответил. «Тогда это должен быть Сяо Цзинь. Этот мудак очень амбициозен. Он был под моим отцом столько лет, и он определенно не был удовлетворен этим. Да, я слышал, что черный призрак посещал особняк Сяо Цзиня в ночь, когда произошло убийство. Возможно, Сяо Цзинь нанял черного призрака, заплатив огромную сумму, чтобы убить отца. А затем устроить все это шоу, чтобы одурачить других». Все были в шоке.